Он мгновение выждал, чтобы не показаться слишком назойливым. Потом осторожно спросил. «Я не мог бы...» Она не ответила. И вдруг, безо всякого тоста, взяла бокал и сделала несколько больших глотков. «Я вас очень понимаю, Вадим. Казалось бы, у мужчины и женщины именно тут взгляды должны особенно расходиться. Но мне так понятно, до чего это больно и безнадежно, все время быть без вины виноватой». Ее глаза затуманились, размякли черты лица. «Какие глаза!» «А вы?» — вдруг решился он спросить с откровенностью, которая испугала его самого прежде, чем он закончил фразу. «Вы не хотели бы мне помочь?» Помолчал. Она не прервала его. Значит, можно было продолжать. «Бескорыстно!» Он чуть улыбнулся, возвращая ей ее слова. «На свой страх и риск, не рассчитывая даже на простейшую благодарность. Вы мне, я вам. Так и помогали бы друг другу». Она, конечно, поняла, что он имеет в виду. Ее губы чуть дрогнули, и лишь через мгновение она ответила. «Наверное, нет, Вадим». «Почему?» «Боюсь, это было бы нечестно». «Почему?» — настойчиво повторил он, но она не ответила. «Расскажите теперь вы о себе», — попросил он. Но она замотала головой так, что ее длинные волосы залетали и заплясали вокруг лица. «Но почему нет опять?» «Не могу. Нельзя. Устав тайного ордена не велит», — улыбнулся он. Она затравленно глянула на него. «В каком-то смысле». «Кира», —